Бережной и впрямь оказался абсолютно нормальным мужиком, этаким армейским философом со своеобразным грубоватым юмором. Утром и днем, пока в аппарате шастало начальство, он преданно ел глазами разных генералов и полковников, вскакивал, истово рапортовал, вытягиваясь в струнку, а когда ближе к вечеру все, наконец, разошлись, подполковник расстегнул пуговицы на форменной английской курточке. В ноябре в Ливии все перешли на зимнюю форму одежды, зеленые короткие кители и того же цвета брюки. И сказал, зевнув: «Расползлись, наконец-то, дармоеды». Дармоедами он назвал аппаратчиков не случайно. Дело в том, что ливийцы платили Советскому Союзу деньги только за специалистов и переводчиков, работавших непосредственно в воинских частях и военных учебных заведениях, заключая так называемые дополнительные соглашения на позицию каждого офицера. Создание советского управленческого аппарата местная сторона расценивала как ненужную блажь и, естественно, на его сотрудников никаких доп. Соглашений не подписывала. Получалось, что аппарат с его многочисленными полковниками и генералами содержался исключительно за счет тех денег, которые платились за обычных хабиров и переводяк. В Ливии это ни для кого не было секретом, и, естественно, это обстоятельство популярности аппаратских не увеличивало. И, как и всех штабных, сильно недолюбливали, тем более что сотрудники аппарата жили в лучших квартирах, ездили на лучших машинах, да еще получали продуктовые пайки и так называемые «выписку из посольства». Примечание: «выписка» – возможность заказать через советское посольство по западным каталогам различные товары, в основном, конечно, одежду. Дипломатам такая «выписка» обходилась очень дешево. Конец примечания. Аппарат, основной задачей которого было обеспечение нормальной деятельности советских групп на местах, к 1990 году раздулся до размеров мини-министерства. И одновременно произошла окончательная подмена понятий. Получилось, что не аппарат был для специалистов, а специалисты для аппарата. Единственное, что сотрудники аппарата отстаивали с поистине героической самоотверженностью, это свои собственные шкурные интересы. На проблемы же простых рабочих лошадок им было трижды наплевать. Когда Обнорский служил еще в Бенгази, было несколько случаев, когда почта, и так-то шедшая из Союза по месяцу-полтора, еще недельки на три задерживалась в трипольском аппарате. Не было прямой оказии, а специально придумывать что-то никто из штабных не хотел, рассуждал просто: не бояре, столько ждали, еще подождут. В общем, не любили аппаратчиков в Ливии. «Как вы можете, товарищ подполковник?» — притворно возмутился Обнорский, как раз дописавший сводку новостей. «Это наши кормильцы! Как бы мы без них? Подумать страшно!» Бережной фыркнул и достал сигареты. «Кормильцы», — сказал он, закуривая. «Щеки отожрали, со спины видать. Кто чем занимается, не поймешь. Но все бегают по этажам с деловым видом, аж пиджак заворачивается. В одном политотделе 5 рыл и цельный генерал. И все пишут какие-то бумажки, жопу от стула оторвать не заставишь. А у нас ни библиотеки нормальные, ни кино, ничего. У нас в Белоруссии на точке и то больше для личного состава делали, а здесь...» Подполковник махнул рукой. «От такой жизни и впрямь хоть газом травись, как Илюшка Новоселов». Обнорский вздрогнул, но тут же взял себя в руки и зевнул сделанным равнодушием. «Все от характера зависит. Всегда можно для себя какую-то отдушину найти. А у Ильи, царствие ему небесное, характерец был, не дай бог. Я Новоселова еще по Йемену знал. Вместе кувыркались там в 85-м. Так он вечно со всеми срался, ни с кем ужиться не мог». «Да ну!» — удивился Бережной. «Быть такого не может». «Я, конечно, его особо близко не знал, так сталкивался иногда. Вроде нормальным он парнем был. И мужики о нем хорошо отзывались. Всегда поможет, если что.

Их сын уже учился на офицерских курсах в Пушкинской школе милиции и уходить оттуда отказался наотрез. Да и не так-то просто было в 1985 году уволиться из милиции уже аттестованному офицеру. На все расспросы о мотивах его выбора Женя отвечал просто: «Мне в ментовке интересно». И все. Обнорский был одним из немногих однокурсников, понявших решение Кондрашова. Андрей даже морально поддерживал его, в глубине души завидуя Жене. Парень выбрал то, что ему по сердцу, плюнул на престижность, на гарантированную карьеру. Поступок Евгения чем-то напоминал бегство жениха из-под венца с богатой, красивой, но нелюбимой, к ненаглядной бедной Золушке. Кстати говоря, Андрей поддержал Кондрашова не только морально. После разрыва с Виолеттой перед отъездом в Ливию на второй год Обнорский оставил жене ключи от своей однокомнатной квартиры, куда тот сразу же перебрался на вольное житье от родителей, так и не смирившихся с милицейской карьерой сына, к тому времени ставшего уже старшим лейтенантом. Платы Андрей с Кондрашова, естественно, никакой не брал, просил только вовремя платить за свет, газ и телефон и не устраивать особо буйных оргий с агентами женского пола. Учитывая все эти обстоятельства, Андрей, конечно, был вправе рассчитывать на Женькину помощь. Прочитав письмо, привезенное симпатичной девушкой, назвавшейся Леной, Кондрашов сначала несколько растерялся. Просьба Андрея была, мягко говоря, достаточно необычной и весьма деликатной. Речь все-таки шла о старшем офицере советской армии, подполковнике, а не о каком-нибудь бомже, полуспившемся работяге или никому не нужном инженере. Милиция вообще не должна была влезать в армейские дела, но ведь Обнорский написал, что для него это крайне важно. От письма Андрея веяло явной тревогой. Ясно было, что Обнорский ввязался во что-то серьезное, только во что. Андрей толком ничего не объяснил, написал только, что в приватном порядке выясняет обстоятельства непонятного самоубийства своего йеменского друга Ильи Новоселова. И Женя вспомнил, когда-то Обнорский рассказывал, что этот Илья спас ему в Адане жизнь. Все попытки расспросить доставившую письмо девушку также ни к чему не привели. Лена лишь мило улыбалась и твердо повторяла, что ничего сама не знает, что Андрей, мол, все, что хотел, написал в письме. Потому, как она говорила об Обнорском, Кондрашов, опытный уже опер, все-таки 4 года в розыске, это не 4 недели, понял, что эта уполномоченная красавица к Андрюхе явно неравнодушна. Черт, ну почему Обнорскому всегда так везет на красивых баб? Что они в нем находят? Женя вздохнул и сказал Лене, с интересом рассматривавшей небогатый интерьер квартиры Обнорского, а именно туда она пришла с письмом. Ладно, я попробую что-нибудь сделать. Подведет меня Андрюха когда-нибудь под монастырь? Куда мне сообщить, если я что-то нарою? «Запишите мой телефон в Москве». Ратникова продиктовала Кондрашову 7-значный номер и добавила: «Звонить можно в любое время и в любой день. Если меня не будет, скажите тому, кто снимет трубку, что вы Женя из Ленинграда и что у вас есть новости, мне передадут, и я, как смогу, приеду». «Соседи?» По профессиональной привычке поинтересовался Кондрашов. «Нет, папа с мамой», — ответила Лена и наградила Женю легкой улыбкой на прощание.